«Ничего, Томас, мы еще повоюем». «С кем ты собралась воевать?» Ворвавшийся в мою жизнь тихий шепот мужчины стал подобен взрыву сверхновой. «Это просто невозможно. Так не бывает. Я не могла пропустить чужой поток мыслей в такой близости». Оказавшись застигнутым врасплох, тело получило интуитивный сигнал об опасности и запустило заложенные в летном училище программы самозащиты. Откатиться назад, занять вертикальное положение и нанести один молниеносный удар в область головы. Не думать, не бояться, не паниковать. Женские эмоции не должны мешать делу, когда на кону стоит чья-то жизнь. Приняв боевое положение, я сделала один короткий удар ногой и тут же ушла от ответного удара в сторону. Перед глазами просвистел чужой локоть и раздался стук ударившихся о пол защитных очков противника. Очень хотелось остановиться и подумать, что же мы делаем, но позволить себе такую роскошь я не могла. Прыжок, прогиб и серия из трех обманных движений, призванных позволить выиграть время и опрокинуть мужчину на лопатки. Почувствовав слабую точку в опоре соперника, я намеренно сделала несколько шагов ему навстречу и в последний момент толкнула ничего не понимающего мужчину на кровать. Вот и все. До окончательной победы не хватает всего одного удара. Зачем мне понадобилась эта победа, не знаю. Заложенные мастерами военного дела рефлексы сработали раньше, чем я успела ответить себе на этот вопрос. «Алекс, стой!» Сквозь пелену донесся до сознания знакомый голос, а через секунду мое тело перехватили в прыжке и одним движением отправили в полет на соседнюю кровать. Испугаться я не успела. От удара об твердую, не предназначенную для таких акробатических трюков, поверхность в голове прояснилась, а в душе, как цунами, разлился стыд. «Черную дыру мне в подруге! Что на меня нашло?» Почувствовав на себе тяжесть чужого тела, я испуганно распахнула глаза и попыталась вывернуться из захвата. «Куда там?» Меня держали так крепко, словно я была как минимум межгалактической преступницей. «Призрак, отпусти!» Не то прорычала, не то прошипела зажмурившемуся темноволосому мужчине я. «Чтобы ты опять попробовала убить капитана?» «Сам виноват, не нужно было подкрадываться. Как ты обманул мой дар?» «Что?» Не оценив по достоинству предъявленные ему претензии, мужчина взревел и, не открывая глаз, ударил кулаком по подушке. «Алексис, я взял тебя на корабль только из-за близкой дружбы с твоим женихом. При любом другом раскладе дрейфуй ты с остальными туристами в ожидании дежурного патруля хоть несколько месяцев. Мы не стали бы вмешиваться. Томас мой старший брат, так что можешь смело высадить меня на ближайшей планете и с чистым сердцем забыть. За спасение бестолковой сестрицы благодарности от него не дождешься». Бессовестно смешав в кучу правду и откровенную ложь, я откинулась на подушку, ожидая от капитана реакцию на новую для него информацию. «Хватит! Мне надоело это слушать!» «Не слушай!» Я согнула ногу в колени и постаралась одним движением сбросить с себя раздражающего мужчину. Вот только в какой-то момент все пошло совершенно не так, как планировалось. Короткий, пронзающий душу взгляд. Жуткий холод, пробирающий до костей так, что молчать просто не остается сил. Крик, пропитанный ужасом и страхом. Его? Мой? Не знаю, да и какая разница, когда сердце грозит разорваться от боли, а перед глазами сплошная пелена из слез. «Алексис!» Встревоженный мужской голос донесся до моего сознания, словно через густой туман, и тут же исчез в новой лавине разрушительного холода. В какое-то мгновение показалось, что меня заковали в чистый лед. Тело не слушалось, дышать получалось через раз, а в голове бился только один вопрос – «Неужели это конец?» Страха смерти не было. Было ощущение какой-то нереальности. Словно все происходит не со мной. Словно это лишь дурной сон, который непременно развеется, стоит только открыть глаза. Когда из всех разумных желаний в голове осталась лишь жажда забвения, мое запястье пронзило острая боль. А вслед за ней спасительной волной в тело пришло потерянное тепло. Медленно, капля за каплей, начали возвращаться силы, и через пару мгновений я смогла вырваться из цепких объятий смерти и встретиться с перепуганной парой изумрудных глаз. «Что это было?» С трудом оторвав от неба опухший язык, тихо прохрипела я, боясь сделать хотя бы одно лишнее движение. «Это...» Мужчина замолчал и стукнул кулаком по панели управления личного сейфа, из которого тут же в числе разнообразного барахла выпала дежурная аптечка и одноразовый пакет с перевязочными материалами. «Конец моей холостяцкой жизни». «Не понимаю». В голове гудело так, что разбираться в тонкостях чужого юмора не было никакого желания. Что ты знаешь о марийцах? Я с трудом сконцентрировалась на вопросе, однако постаралась вспомнить всю информацию, которую в нас вбивали на курсах по инопланетным расам. Марийцы, марийцы. Многочисленная, широко распространенная раса, живущая в звездной системе Тау-Пита, практически в 3000 световых лет от Ларийской империи. Благодаря своим пси-способностям, позволяющим с легкостью закрываться от любых внешних воздействий, марийцы успешно работают в службе безопасности многих государств, а также свободными наемниками и пиратами. Вот, собственно, и все. Никогда раньше не встречалась с представителями этой расы, о чем и сообщила ждущему ответ призраку. «Даже не знаю, поздравить тебя или посочувствовать». Мужчина скривился и разорвал зубами медицинский бинт. «В общих чертах все верно, не подкопаешься. А более глубоких знаний, как я понял, вам не давали». «Нет». Приподняв голову, я покосилась на наши сомкнутые окровавленные ладони, но предпочла промолчать. «Плохо. Тогда слушай. Способностью закрываться от любых воздействий среди марийцев обладают только совершеннолетние мужчины. Своего рода экзамен на зрелость. Сдал – молодец. Можешь уезжать на заработки и строить собственную семью. Нет, больше тренируйся и приходи в следующий раз. Полагаю, у вас существует очень похожая система». В каком-то роде да. Я кивнула, чтобы не вдаваться в лишние подробности, и стала ждать дальнейших пояснений. «Так вот, если коротко, то выбрав путь создания семьи и пройдя экзамен, мужчина обменивается со своей избранницей частью энергии, связывая тем самым тела и судьбы». Призрак просверлил меня напряженным взглядом и поднял вверх мою окровавленную ладонь. «Не понимаю, как это произошло, но ты буквально за секунду отдала мне все свои силы. Пришлось экстренно возвращать, пока одна ненормальная ларийка не отправилась на тот свет из-за собственной глупости». «Спасибо». Я благоразумно пропустила мимо ушей все ругательства и закрыла глаза. «Что теперь с нами будет? Как разорвать образовавшуюся связь и разбежаться по разным углам Вселенной, благополучно забыв эту встречу, как страшный ночной кошмар? Не волнуйся, я не буду тебе надоедать своим присутствием. Выясню, куда пропал брат, и тут же улечу на Ригу». «Алексис, ты не сможешь улететь», — едко проговорил призрак, даже не пытаясь скрыть злости. «Мы теперь связаны, и первое время не сможем находиться далеко друг от друга даже несколько часов». «Нет, ты шутишь». От подобного заявления моя мигрень издевательски помахала ручкой и быстро улетучилась, оставив бывшую хозяйку один на один с проблемами. «В таком случае предлагаю скорее разорвать привязку и...» «У марийцев не существует разводов. Мы выбираем пару один раз и на всю жизнь». Призрак туго перебинтовал мою ладонь и осторожно погладил запястье. «Чувствуешь?» Спросить, что именно нужно почувствовать, я не успела. От одного невинного прикосновения по телу разлилось приятное тепло, а на душе появилось необъяснимое спокойствие. Захотелось прильнуть к ладони мужчины и ластиться, как кошки, требуя внимания и заботы. От нарисованной воображением картины меня передернуло, но сразу отказаться от желанного прикосновения я не смогла. Как наркоманка цеплялась за незримую ниточку, соединившую нас, и пыталась насытиться щедро даримой энергией. Неужели это и есть зависимость? Я не хочу для себя такой судьбы. «Нет, не надо!» «Прости». Словно почувствовав, что перешел черту, призрак отдернул руку и бросил на меня затуманенный взгляд, полный боли и нежности. «Прости, я всего лишь хотел доказать, что это не шутка, но не удержался и вытянул из тебя лишнего». «Нет, это я слишком увлеклась и забыла, где нахожусь. Нам действительно не разорвать притяжение. Пойми меня правильно, я не хочу строить семью на иллюзиях и животных инстинктах. Неужели марийцы не умеют просто любить?» Я подтянула к себе колени и безразлично ощупала скрытый под повязкой порез. Поверхностный быстро заживет. Только жаль, что вместе с ним не исчезнут проблемы. «Не разорвать. А вот на вопрос о любви ты мне сама вскоре ответишь». Призрак поднялся с постели и скользнул взглядом по горящему на боевом костюме индикатору вызова. «Мне нужно сейчас уйти. Ты со мной или останешься в каюте?» «С тобой». В свете последних событий вопрос прозвучал как издевательство. Однако акцентировать на этом внимание не имело смысла. Представляю, сколько счастья информация о нежданной привязке доставила моему суженому, а сколько нервов еще будет убито в ходе общения и притирки. Если капитан думает, что ему досталась покладистая и всепрощающая жена, готовая сносить любые тягости и вымещения на ней плохого настроения, то он очень глубоко заблуждается. «Призрак, можно тебя кое о чем спросить?» «Если ты хочешь узнать, куда мы идем, то отвечаю сразу. В рубку управления. Команда хочет знать дальнейший план действий». Даже не посмотрев в мою сторону, коротко отчитался мужчина и открыл электронным ключом дверь каюты. «Я хотела узнать не об этом». «Вот как? Тогда о чем?» Призрак пропустил меня вперед и указал на расположенный в конце коридора межуровневый лифт. «Как тебя зовут?» «Что?» От неожиданности супруг едва удержал на лице маску безразличия. «Очень хочу узнать, как зовут мою половинку», — любезно повторила вопрос я, наблюдая за происходящими метаморфозами. «Призрак — это же не настоящее имя?» «Не настоящее». И все. Тишина. За весь путь до рубки управления капитан корабля не произнес ни слова. Задумался о чем-то своем и категорически отказался отвечать на вопросы. Будь он моим соотечественником, я бы давно влезла ему в голову и с легкостью выяснила всю интересующую информацию. А так просто шла рядом, сгорала от любопытства и не знала, что предпринять дальше. Нет, умом понимала, что нужно искать подход и хотя бы попытаться наладить дружеские отношения. Но интересных идей на тему, как вывести на откровенный разговор новоиспеченного супруга, в голову не приходило. «Призрак, подожди!» Я крепко схватила Марийца за руку и постаралась передать через прямой контакт весь скоп вопросов и переживаний о нашей дальнейшей судьбе. В первое мгновение вместо чужого сознания меня встретила холодная глухая стена из равнодушия. Возникло ощущение непроницаемой камеры. «Кричишь, кричишь, а тебя не слышат». «Не хотят услышать. Не считают нужным». Невольно захотелось себя спросить, «Может, я зря затеяла этот разговор? Может, не стоило ломиться в закрытые двери? Зачем нарушать личное пространство, когда достаточно обсудить время встречи, обмениваться энергией по жесткому расписанию?» «Алексис, ты что-то хотела?» «Нет, ничего». Вспомнив список домашних правил, в числе которых значился короткий, но очень весомый пункт «Не дави», я ослабила хватку и собралась опустить руки. Однако в последний момент непроницаемая стена дрогнула, и в мужское сознание хлынул ничем больше не сдерживаемый поток из моих мыслей и непонимания. На пару секунд призрак буквально выпал из реальности, закрыл глаза и медленно переваривал полученную информацию. Как гурман, хмурясь, когда что-то из обещанных блюд не оправдывало ожиданий, и радуясь в случае успеха шеф-повара. Жаль только понять, что именно вызывало эти эмоции, мне было не под силу. «Алекс, Алекс, своей открытостью ты заставляешь меня предать лучшего друга». Призрак прищурился и одним молниеносным движением сжал мое хрупкое тело в объятиях. «Что скажет Томас, когда узнает, что его любимая девушка невольно стала женой другого мужчины?» «Ты хотел сказать его сестра?» «Нет, Алекс, я сказал именно то, что собирался. Не нужно изворачиваться. Вся команда знает, что Томас недавно сделал тебе предложение». Если честно, очень хотелось спросить, почему невеста узнает об этом в последнюю очередь. Однако коварная память быстро избавила меня от этой необходимости, ловко напомнив о черно-белой фотографии, найденной на коммуникаторе брата. «Значит, Томас собрался жениться. Что ж, похвально. Только когда он планировал рассказать об этом семье? Или мнение родных для него теперь пустой звук?» «Ты сейчас в корне не прав, мой дорогой супруг, и я очень скоро тебе это докажу». «Вот как?» Призрак искренне улыбнулся, из-за чего на его щеках появились две очаровательные ямочки. «В таком случае буду ждать и надеяться, что мы обойдемся без расписания».